Наперсток горячего пива. Однажды в начале 50-х годов я отправился в поездку по сельским районам провинции Хэнань. Автомобильных дорог в глубинке еще не было. Меня возил ослик, запряженный в двухколесную арбу. Провел несколько ночей на постоялых дворах. Слава богу, в Северном Китае зимой спят на канах, теплых лежанках, под которыми, как и в русских печах, проходит дымоход. Наконец, приехали в уездный центр. Местное начальство по традиции устроило яньхуй, то есть банкет. Перед гостем положили меню из 16 блюд и двух отрезвляющих супов. Стали разливать в крохотные пиалочки золотистую жидкость. Я подумал, что это шаосиньское вино, по крепости аналогичное японскому саке, 18-20 градусов. Пьют его именно так. Керамические графинчики подогревают в тазу с водой. Первое лицо произнесло тост за председателя Мао и председателя Ма, то есть Маленкова. Я выпил и оторопел. В фарфоровом наперстке было пиво, нагретое до температуры чая. Оказывается, кто-то поведал хозяевам, будто иностранцы, коих тут никогда не бывало, любят некое вино пи. За ним пришлось съездить на железнодорожную станцию. После первого тоста было предложено выпить за китайско-советскую дружбу, за победу мира и социализма, за светлое будущее человечества. Потом раскрасневшиеся хозяева стали по очереди подходить с предложениями отдельно выпить за комсомол, за профсоюзы, за армию, за госбезопасность и так далее. Когда процедура повторилась по второму кругу, 9 изумленных хозяев поинтересовались: «Сколько же московскому гостю надо выпить вина пи, чтобы хоть как-то захмелеть?» «А оно у вас еще есть?» — спросил я. Принесли запыленную бутылку пива Циндао. Я поднял ее и произнес: «За успех первой китайской пятилетки! Пусть у вас будет столько же неудач, сколько здесь останется капель!» И выпил из горлышка все до дна. Люди за столом смотрели на меня так, словно я только что проглотил ампулу с ядом. Когда все убедились, что ничего страшного со мной не произошло, первый секретарь УКОМа восхищенно сказал: «Не зря председатель Мао учит нас настойчиво учиться у советского старшего брата». С тех пор прошло полвека. И вот недавно я прочел, что по потреблению пива Китай определил Соединенные Штаты и вышел на первое место в мире. Дай Бог, чтобы не только этим обогатился от общения с нами наш великий восточный сосед.